«Вань!» — взмолилась Нюра. «Да пошли они!» — открыто обозлился Иван. «Бессовестные! Люди за копейку-то горб ломают! А эти... стянул чемодан, и радешенек, и богатый, хорошее вино пьют, коньяки. Есть у меня деньги, есть! Не подговаривайся! Только попробуй возьми хотя бы 1 рубль! Вот, видел?» Иван показал увесистый кулак. «Быка 3-летку с ног сшибаю!» Профессор понюхал протянутый кулак. «Да, могилой пахнет. Серьезный кулак, надежный. И все же тут какое-то недоразумение, Иван. Вы меня за кого-то другого принимаете. Хотите, я приведу проводника, он объяснит вам. Я ему покажу документы. Хотите, я вам покажу? Не нужны мне ваши документы. И ходить никуда не надо. И я никуда не пойду, не мое дело. А поживиться здесь не удастся, заранее говорю. Нет, я все-таки схожу. А то и так мы всю дорогу и будем подозревать друг друга». Профессор вышел. «Вань!» — встревожилась Нюра. «Не зря мы человека-то обидели». Иван молчал. Ему тоже сомнение вкралось в душу. «А, Вань?» «А я откуда знаю?» — взорвался Иван. «Иди разбери их! Откуда он пуд золота-то?» Иван пнул профессорский чемодан. «Может, кокнул кого-нибудь тайге? Вот и...» «Да шибко уж не похожий». «А тот был похожий?» «Господи, Господи!» — только и сказала Нюра. «Правда, трудно понять людей». Вошли профессор с проводником. Проводник ухмыляется. «Ты чего это тут бдительность развел?» — спросил он. «Это товарищ Степанов, профессор из Москвы. Теперь уж тебе на каждом шагу будут воры казаться. Некрасиво, обидел товарища». «Насчет обиды это не надо», — попросил профессор. «Никакой обиды». «Ну а как же?» «Никакой обиды. Хорошо, что все объяснилось». «Давай тут не очень», — счел нужным еще сказать проводник Ивану. «Какой же он вор? Хоть немного-то разбирайся в людях». «Ты много разбирался в том конструкторе, которого без билета посадил», — обиделся Иван на нравоучение лакеистого кондуктора. «Бегал тут, икру метал. Еще ухмыляется». «Ну-ка», — прикрикнул проводник, — «давай-ка приведи себя в порядок». «Не очень тут. Не дома на печке. Устраивайтесь, товарищ профессор». «Я устроюсь, хорошо. Если он будет тут чего-нибудь фурдыбачить, скажите мне, мы его живо пристроим. Мы ему...» «Да идите вы к дьяволу!» — вскричал вдруг профессор. «Чего вы пристали к человеку?» Проводник опешил, молчал. «Извините, пожалуйста», — сказал профессор. «Спасибо. Мы теперь сами разберемся. Идите». «Ну, давайте», — сказал проводник. «Ничего». И ушел. «Фу ты, дьявольщина какая! Нехорошо как!» «Товарищ профессор, вы уж простите нас, ради бога», — сказала Нюра. «Обознались мы». «Да что вы, за что? Я, старый дурак, поперся к проводнику. Надо было самим разобраться». Иван, опозоренный, молчал, насупив брови. «Попроси прощения», — строго велела Нюра. «Язык-то не отсохнет». «Та», — Иван сморщился, — «в этом, что ли, дело?» «Забудем все недоразумения», — решительно сказал профессор. «Нам же далеко ехать. С какой-то стати мы испортим себе дорогу, а, Иван?»